Оракул с Уолл-стрит 1, глава 1, перемещение, современный Нью-Йорк, крыша небоскреба. Я сделал глоток шампанского, наблюдая за вечеринкой финансовой элиты Нью-Йорка. Через 6 часов мой самолет вылетает в Сингапур, страну без договора об экстрадиции с США. Новые документы уже ждут в сейфе отеля, как и 5 миллионов в криптовалюте, которые я успел вывести до краха. Недостаточно, чтобы компенсировать 53 миллиона потерянных клиентских денег, но вполне достаточно для нового старта. Последние штрихи, напомнил я себе, сканируя взглядом толпу в поисках Ричардсона, моего бывшего партнера, который за определенную сумму должен обеспечить 48-часовую задержку в обнаружении моего исчезновения. Вероятность успешного побега я оценивал в 76,3%. Немало для человека, потерявшего все в грандиозном обвале фондового рынка. Было рискованно появляться здесь, но мое отсутствие вызвало бы подозрения. К тому же, никто не ожидал, что я покажусь на публике. Это давало элемент неожиданности для моего плана. Мой телефон завибрировал. Сообщение от Ричардсона. Встречаемся у бара через 10 минут. Я кивнул сам себе и направился к противоположному концу террасы, где располагался бар. По пути я заметил двух инвесторов, потерявших на моих сделках более миллиона каждый. Они смотрели сквозь меня, словно я уже стал призраком финансового мира. Подойдя к бару, я заказал еще шампанского и посмотрел на ночной Манхэттен с высоты 70-го этажа. Огни небоскребов, словно созвездия, складывались в финансовую галактику. В другой жизни я мог бы продолжать быть ее частью. Прекрасный вид, не правда ли? Голос за спиной заставил меня вздрогнуть. Я не ожидал его здесь. Совершенно точно не ожидал. Джеймс Ривер, бывший командир спецподразделения, который доверил мне 12 миллионов долларов, свои деньги и деньги 5 сослуживцев. Деньги, заработанные кровью в местах, о которых не пишут в отчетах. Я медленно повернулся. Ривер был один, без видимого оружия, в безупречном вечернем костюме. Это не соответствовало ни одному из моих сценариев угрозы. Джеймс, я сохранял спокойствие. Не ожидал увидеть тебя здесь. Я уверен, что ты многого не ожидал. Фишер, его улыбка не затрагивала глаз. Например, что акции упадут на 70% за день. Или что твои алгоритмы окажутся бесполезными. Я отхлебнул шампанского, просчитывая варианты. Ричардсон должен подойти через 7 минут, до выхода с террасы 20 футов. Охрана, в пределах видимости. Рынок непредсказуем даже для лучших аналитиков, ответил я. Я потерял больше твоего. Все, что я строил 10 лет. Разница в том, что ты лгал. Его голос оставался спокойным. Ты знал о проблемах за неделю до краха. Вывел свои деньги, но продолжал уверять нас, что все в порядке. Он был прав. Я увидел первые признаки обвала и спас что мог, но продолжал заверять клиентов в стабильности инвестиций. Морально ли это? Нет. Но в финансовом мире выживает тот, кто действует на опережение. Прежде чем я успел ответить, Ривер сделал едва заметный жест рукой. Внезапно меня обступили трое мужчин, появившихся словно из ниоткуда. В их глазах читался тот же холодный расчет, что и у их командира, оценивающие, просчитывающие каждое движение. Этого не было в моих расчетах, абсолютно. Что ты делаешь? Я старался говорить ровно, глядя на окружающих гостей. Здесь сотня свидетелей, которые с удовольствием посмотрят, как разорившийся брокер Алекс Фишер напивается и делает что-то безумное, улыбнулся Ривер. Такие истории любят в нашем кругу. Двое его людей незаметно отсекли нас от основной массы гостей, переместившись к краю террасы. Третий находился позади меня, блокируя отступление. Джеймс, я понизил голос. Давай обсудим это. У меня есть деньги. Не все, но я могу вернуть часть. Слишком поздно, перебил он. Знаешь, мы не за деньгами пришли. Мы пришли преподать урок. Таким, как ты, пора понять. За каждой потерянной цифрой стоит чья-то разрушенная жизнь. Я просчитал вероятность успешного побега, меньше 10%. Слишком много переменных против меня. Но я не собирался сдаваться без борьбы. Охрана, крикнул я, одновременно пытаясь протиснуться между двумя мужчинами. Это было ошибкой. Один из них молниеносно схватил меня за руку в захвате, который мгновенно обездвижил. Второй заблокировал мою вторую руку. Движения были отточенными, почти незаметными для окружающих. «Эй, что происходит?» Раздался женский голос откуда-то слева. «Похоже, наш друг перебрал», — спокойно ответил Ривер, пока его люди теснили меня к самому краю террасы. Отведем его освежиться. Несколько гостей обернулись, но для них это выглядело как забота о перебравшем коллеге. Никто не спешил вмешиваться. «Подожди», – прошептал я, когда меня прижали к ограждению. «Я собирался вернуть деньги. У меня есть активы». Ривер наклонился к моему уху. «Это уже не имеет значения, Фишер. Ты когда-нибудь задумывался, каково это – потерять все в одно мгновение?» Я почувствовал, как мои ноги отрываются от пола, когда двое мужчин приподняли меня над ограждением. Теперь люди заметили. Кто-то в толпе закричал. Женщина уронила бокал. Несколько человек достали телефоны и начали снимать происходящее. «Охрана! Остановите их!» – кричал кто-то. Но было поздно. «Свободное падение, Фишер!» – произнес Ривер. «Так чувствует себя человек, когда его мир рушится. Последний толчок, и я оказался в пустоте. Странное чувство, падение с небоскреба. Время растягивается, словно имеешь возможность осмыслить каждую секунду. Я видел, как люди на террасе бросились к краю, видел выражение шока и ужаса на их лицах. Камеры телефонов, направленные на меня, двое охранников, слишком поздно прорвавшихся сквозь толпу. За те 12 секунд, что я летел к земле, у меня было достаточно времени, чтобы пережить свою жизнь заново. Я видел все свои ошибки, не только финансовые, но и человеческие. Я понял, как мог применить свой аналитический дар не только для обогащения. Где-то на полпути вниз страх ушел, уступив место странному спокойствию. В моей голове проносились расчеты, бессмысленные теперь. С моей массой и текущей скоростью падения шансы на выживание стремились к абсолютному нулю. Последняя мысль перед ударом была предельно четкой. Если бы я только мог начать заново, зная то, что знаю сейчас. А затем наступила темнота. Вместо ожидаемого удара о тротуар я почувствовал мягкость и боль. Странную, пульсирующую боль в висках, совсем не похожую на ощущение от столкновения с асфальтом на скорости свободного падения. Я резко открыл глаза. Вместо яркого света вечности перед глазами потрескавшийся потолок с лепниной и старомодной люстрой на цепях, не светодиодной, а с настоящими лампами накаливания, излучающими теплый желтоватый свет. «Какого черта?» – прохрипел я и замер, услышав свой голос. Он звучал иначе, выше, моложе. Судорожно ощупав лицо, я понял, что что-то не так. Скулы, нос, подбородок – все было чужим. Я рывком поднялся и тут же пожалел об этом. Комната закружилась, а виски пронзила острая боль. То, что я увидел, напоминало музейную экспозицию «Американская квартира 1920-х годов». Массивная кровать красного дерева с высокими спинками, комод с овальным зеркалом, настольная лампа с абажуром из цветного стекла в стиле Тиффани, на стуле аккуратно сложенная одежда, белая рубашка, подтяжки, брюки с высокой талией. Сквозь частично задернутые шторы из плотного бархата пробивался утренний свет. На прикроватной тумбочке тикали круглые механические часы, показывавшие 7:21 утра. Рядом лежала раскрытая книга в потертом кожаном переплете. «О дивный новый мир Хаксли». Стоп, Хаксли написал эту книгу в 30-х. Что-то здесь не так. Я сделал глубокий вдох. Воздух пах по-другому. Легкий аромат угольного дыма, смешанный с запахом кофе и чего-то еще. Туалетные воды, одеколона. С улицы доносились непривычные звуки. Скрежет трамвайных рельсов, клаксоны автомобилей, но звучащие не так, как современные, а глубже, грубее. Зычные крики газетчиков, что-то выкрикивающих на углу. «Спокойно», — сказал я себе. «Спокойно, Алекс, проанализируй ситуацию». Я осторожно встал с кровати. Ноги казались непривычно сильными, тело — молодым и гибким. Подойдя к зеркалу над комодом, я застыл от шока. Из зеркала на меня смотрел незнакомец лет 22. Высокий лоб, аккуратно зачесанные назад темные волосы, немного угловатое лицо, глаза цвета янтаря, ни единой морщины, ни единого признака 35-летнего Алекса Фишера. На комоде лежал бумажник из темной кожи. Дрожащими руками я открыл его и извлек документы. Водительское удостоверение, визитные карточки и несколько фотографий. На удостоверении значилось: Уильям Эдвард Стерлинг, дата рождения 17 апреля 1906 года, адрес Манхэттен, 42 Я Восточная улица, 207, КВ-15. Визитная карточка гласила: Уильям Стерлинг, стажер, Харрисон партнеры, инвестиционная компания, Уолл-стрит, 17. Это невозможно, прошептал я, разглядывая удостоверение. Это какой-то странный сон перед смертью. На тумбочке возле кровати лежала сложенная газета. Я взял ее трясущимися руками. Пхе Нью-Йорк Таймс. Пятница, 15 июня 1928 года. Заголовки кричали. Президент Кулидж поддерживает экономический рост. Рынок акций бьет новые рекорды. Авиатор Линдберг встречается с президентом. 1928 год. За 16 месяцев до черного вторника, до начала Великой депрессии. Я опустился на кровать, чувствуя, как кружится голова. На полу возле кровати стояло несколько пузырьков с лекарствами. Я поднял один из них с этикеткой. Прописано Уильяму Стерлингу от головных болей. Принимать по необходимости. Доктор Г. Моррисон. Рядом с лекарствами лежал блокнот в кожаном переплете. Я открыл его и увидел аккуратный почерк. 14 июня 1928 г. Головные боли усиливаются. Доктор Моррисон говорит, что это последствия аварии, но мне кажется, он что-то скрывает. Сегодня в третий раз видел того же человека, следующего за мной от офиса до дома. Чарльз уверяет, что это паранойя, но я знаю лучше. Они не остановятся, пока не получат записи отца. Но где они? Что именно случилось в тот день на фабрике? Почему отец был так уверен, что это не простой несчастный случай? Я перевернул страницу. Последняя запись датирована вчерашним числом. 14 июня, вечер. Звонил Риверс. Говорит, что нашел какие-то документы в бумагах Харрисона, которые могут пролить свет на смерть отца. Встречаемся завтра после работы. Головная боль невыносима. Приму двойную дозу лекарства и попытаюсь уснуть. У меня перехватило дыхание. Риверс. Тот самый? Нет, вряд ли просто совпадение. Я заметил на тумбочке телефонный аппарат. Массивный, черный, с дисковым номеронабирателем. Рядом лежала записная книжка. Я открыл ее и нашел несколько телефонных номеров, адресов и имен. Один из последних записанных номеров принадлежал некоему Че. Риверсу. На комоде стояла фотография в серебряной рамке. Молодой Уильям Стерлинг в обнимку с мужчиной средних лет. На обратной стороне надпись. С отцом Эдвардом Стерлингом. 1925 год. За 3 месяца до несчастного случая на фабрике. Внезапно в голове пронзила острая боль, сопровождаемая вспышкой образов. Темная комната, документы, разбросанные по столу, мужчина, торопливо складывающий бумаги в портфель, чей-то силуэт в дверях. Внезапный удар. Я взглянул на свое новое лицо в зеркале, и внезапно новая волна воспоминаний нахлынула с такой силой, что мне пришлось схватиться за край комода, чтобы не упасть. Память Уильяма Стерлинга, не моя память, развернулась передо мной как кинолента. Бостон, 1918 год. 12-летний Уильям наблюдает, как его отец, Эдвард Стерлинг, обсуждает бухгалтерские книги с партнером по текстильной фабрике. Всегда проверяет цифры дважды, Уилл. На Уолл-стрит говорят, что правда в цифрах, но правда в том, что цифрами можно лгать искуснее, чем словами, говорит отец, не подозревая, что эти слова окажутся пророческими. Весна 1925 года. Отец допоздна работает с бухгалтерскими книгами. Что-то не сходится, Уилл. Джеймс скрывает часть доходов, я уверен. Завтра предъявлю ему доказательства. Это был последний вечер, когда Уильям видел отца живым. Похороны. Официальная версия. Несчастный случай на фабрике. Уильям слышит шепот. Неудачно упал с лестницы. Странное стечение обстоятельств. Мать, сломленная горем, держит сына за руку. Партнер отца, мистер Джеймс, выражает соболезнования, но взгляд его холоден. 3 месяца спустя, еще одни похороны. Мать не выдержала потери, угасла от пневмонии, как говорили родственники, разбитого сердца. 18-летний Уильям остается совершенно один. Дом тети Агаты в Нью-Джерси. Скромная жизнь, строгие правила, постоянные напоминания о том, какое это бремя, воспитывать чужого ребенка. Уильям мечтает вырваться, доказать, что он достоин большего. Йельский университет, который пришлось оставить после 2-го курса из-за нехватки денег. Преподаватель экономики, профессор Майклс, говорит, у вас природный талант к цифрам, Стерлинг, настоящий финансовый ум. Я могу дать вам рекомендацию. Рекомендательное письмо к Роберту Харрисону, владельцу инвестиционной компании на Уолл-стрит. Этот молодой человек обладает исключительным аналитическим мышлением и пониманием рынков, редким для его возраста. первый день в Харрисон партнеры 3 месяца назад. Сотни молодых людей мечтают о такой возможности. Уильям клянется себе, что однажды станет партнером, а потом создаст собственную фирму. Он докажет, что стерлинги – не неудачники, а победители. Усердная работа по 16 часов в день, жизнь в съемной комнате, экономия каждого цента, мечты о будущем богатстве и успехе, изучение рынков до поздней ночи, желание отомстить системе, которая отняла у него родителей. Я судорожно вздохнул, возвращаясь в настоящее. Этот юноша в зеркале, Уильям Стерлинг, был движим не только амбициями, но и скрытой болью, жаждой справедливости и местью. Его отец наверняка погиб, раскрыв финансовые махинации партнера, а не от несчастного случая. Эта история была проще и понятнее. Старая как мир борьба честности против алчности, прозрачности против обмана. И теперь я, Алекс Фишер, разорившийся брокер из будущего, оказался в теле молодого человека, мечтавшего покорить Уолл-стрит. Только я, в отличие от настоящего Уильяма Стерлинга, точно знал, что произойдет с этой системой через 16 месяцев, и я мог использовать это знание, чтобы не только разбогатеть, но, возможно, и изменить ход истории. Я снова посмотрел на молодое лицо в зеркале. «Я справлюсь лучше, чем ты планировал, Уильям», – тихо произнес я. «Мы покажем им всем, на что способен настоящий финансист». Я судорожно вздохнул, и видение исчезло. Это были не мои воспоминания, это были обрывки памяти Уильяма Стерлинга, того Уильяма, который жил в этом теле до меня. Взглянув на себя в зеркало снова, я заметил тонкий шрам у линии роста волос, почти незаметный, если не приглядываться. В коридоре послышались шаги, затем стук в дверь. «Мистер Стерлинг», — раздался мужской голос, — «вы не отвечали на звонки, сэр. Мисс Ходжес беспокоится. Вам не здоровится, мисс Ходжес? Кто это? Домовладелица? Соседка?» «Я в порядке», — ответил я, удивляясь молодому звучанию своего голоса. «Просто проспал. Скажите мисс Ходжес, что я скоро спущусь». «Очень хорошо, сэр. Не забудьте, что сегодня пятница, день вашей встречи с мистером Харрисоном». Шаги удалились. Я опустился на стул, пытаясь собраться с мыслями. Судя по всему, я каким-то образом переместился в тело Уильяма Стерлинга, молодого стажера с Уолл-стрит, за 16 месяцев до начала Великой депрессии. Стерлинг, похоже, был втянут в какое-то расследование смерти своего отца, что-то связанное с фабрикой и какими-то документами, и он страдал от сильных головных болей, возможно, последствий той аварии, о которой упоминалось в дневнике. Звонок механического будильника заставил меня вздрогнуть. 7:30. Пора начинать новую жизнь. Я подошел к окну. Отодвинув тяжелые шторы, я увидел Нью-Йорк 1928 года во всей его утренней красе. Автомобили с высокими капотами и выпуклыми крыльями, женщины в шляпках, клош и платьях с заниженной талией, мужчины в канотье и двубортных костюмах. Трамвай звенел, проезжая по улице. Мальчишка-газетчик на углу выкрикивал последние новости. Другая эпоха, другая жизнь, и невероятный, фантастический шанс. Внезапно меня осенило, что если головные боли Стерлинга, его авария и мое появление здесь как-то связаны, что если он умер прямо перед тем, как я проснулся в его теле, может быть, двойная доза лекарства, о которой он писал, оказалась смертельной, или кто-то, кто следил за ним, что-то сделал. Эта мысль вызвала новую волну головной боли. Я машинально потянулся к пузырьку с лекарством, но остановился. Что если именно это лекарство убило Стерлинга? Что, если оно было отравлено? Я поставил пузырек обратно. Нет, сначала нужно разобраться. Понять, кем был Стерлинг, что с ним произошло, и кто такой этот загадочный Риверс, с которым он должен был встретиться сегодня. Звук автомобильного клаксона с улицы вернул меня к реальности. Я посмотрел на часы. 7:32. Если я не хочу вызвать подозрений, нужно действовать как обычный Уильям Стерлинг, стажер инвестиционной компании. Но одно я понял точно. Мне дан невероятный шанс. Знание будущего в мире финансов – это абсолютная власть. И я собирался использовать эту власть по максимуму. Что ж, Уильям Стерлинг, тихо сказал я своему отражению в зеркале, — добро пожаловать в новую жизнь, в новую игру. Игру, в которой ты точно знаешь, какие карты будут розданы. Я взял с комода расческу с роговой ручкой и провел ею по волосам, укладывая их в стиле, типичном для 1920-х. За окном автомобильный гудок снова напомнил о том, что время – самый ценный ресурс, а у меня его было ровно 16 месяцев до того дня, который изменит мир навсегда. Глава 2. Первый день. Я стоял перед зеркалом в прихожей, завязывая галстук движениями, которые казались одновременно чужими и знакомыми. Костюм сидел безупречно. Серая шерстяная ткань, двубортный пиджак с широкими лацканами, брюки с высокой талией, удерживаемые подтяжками. Настоящий костюм молодого финансиста конца 20-х. Не та дешевая синтетика, которая так популярна в будущем. На маленьком столике у входа лежали часы-луковица на цепочке, которые я аккуратно поместил в жилетный карман. Завершающий штрих – канотье, легкая соломенная шляпа с плоским верхом и узкими полями. В 2024 году такое можно было увидеть разве что в старых фильмах или музеях. Я последний раз окинул взглядом квартиру Уильяма Стерлинга. Компактная, но со вкусом обставленная гостиная. Радиоприемник в деревянном корпусе, огромный по меркам будущего. Настольная лампа с витражным абажуром. Книжный шкаф, заполненный классикой и экономическими трудами. «Мистер Стерлинг», — раздался голос снизу. «Вас ждут. Уже спускаюсь, мисс Ходжес», — ответил я, все еще непривычный к звучанию своего нового голоса. Глубокий вдох. «Пора». Я вышел из квартиры, спустился по лестнице. «Доброе утро, мистер Стерлинг», — поприветствовала меня пожилая женщина в строгом платье и кружевном воротничке. «Мисс Ходжес, домовладелица, вам лучше сегодня? Вчера вы выглядели бледновато». «Гораздо лучше, благодарю», — улыбнулся я. «Просто нужно было выспаться». «И правильно, молодым людям нужен сон. Особенно тем, кто работает в таких нервных местах, как Уолл-стрит». Она понизила голос. «Ох, чуть не забыла. Вам оставили записку». Она протянула сложенный лист бумаги. Я раскрыл его. «Уильям, нашу встречу придется отложить. Обнаружил кое-что важное в делах Ха. Буду на связи. Р. Загадочный реверс, о котором писал Стерлинг в дневнике. Кто он? И что за информацию он нашел? Плохие новости?» — спросила мисс Ходжес, заметив мое выражение лица. «Просто деловая встреча перенесена». Я сложил записку и убрал в карман. «Кстати, ваш друг, мистер Бейкер, заходил вчера вечером. Сказал, что очень хочет с вами поговорить». Чарльз Бейкер. Имя всплыло из памяти Стерлинга. Коллега по фирме, тоже стажер, но на несколько месяцев дольше. Единственный, кого Уильям считал другом в Нью-Йорке. «Спасибо, мисс Ходжес. Увижу его сегодня в офисе». Поговорив с домохозяйкой, я вышел на улицу. Нью-Йорк 1928 года ударил по моим чувствам, как симфония, исполняемая слишком громко. Улица кипела жизнью. Автомобили Ford Model T и Pocar с их характерными высокими капотами и блестящими радиаторами медленно двигались в потоке, выпуская клубы сизого дыма. На перекрестке полицейский в форме и белых перчатках регулировал движение свистком и энергичными жестами. Я решил пройтись пешком до станции метро. Хотелось увидеть, почувствовать, вдохнуть этот Нью-Йорк, город, стоящий на пике процветания, не подозревающий о приближающейся катастрофе. Мимо прошла группа девушек, смеясь и болтая. Короткие стрижки боб, яркие платья с заниженной талией, жемчужные нити – типичные флипперы эпохи джаза. Одна бросила на меня оценивающий взгляд и улыбнулась. Я слегка приподнял шляпу в ответ, вспомнив манеры этого времени. На углу мальчишка в кепке и коротких штанишках размахивал газетами. «Экстра, экстра. Фондовый рынок бьет рекорды. Президент Кулитш обещает вечное процветание. Всего 5 центов». Я подошел к нему и протянул монету. «Держи, малыш». «Спасибо, сэр». Он ловко сунул мне свежий выпуск «Нью-Йорк Таймс». «Хорошего дня. Покупайте акции, пока не поздно. Покупайте акции, пока не поздно». Ирония была настолько горькой, что я едва удержался от смешка. Если бы он только знал, что произойдет в октябре следующего года. Я шел по улице, разглядывая витрины магазинов. Ценники вызывали когнитивный диссонанс. Мужской костюм за $24.95, женские туфли за $5, фунт кофе за 39 центов. Для 1928 года это немалые суммы, но по меркам 21 века просто смехотворные. Перед кинотеатром красовалась афиша «Крылья с Кларой Боу», первый фильм, получивший Оскар за лучшую картину. Я помнил эту историческую деталь из курса киноискусства в колледже. На другой стороне улицы художник рисовал карикатуры. Группа зевак окружила его, восхищаясь мастерством. Через дорогу мужчина в фартуке выкатил тележку с хот-догами, и аппетитный запах напомнил, что я не завтракал. «Один, пожалуйста», — сказал я, протягивая монету. «С горчицей и луком, сэр?» — спросил продавец с сильным итальянским акцентом. «Да, все как обычно», — ответил я, надеясь, что обычное для Стерлинга совпадало с моими предпочтениями. Продавец ловко завернул хот-дог в бумагу и протянул мне. «Вот, наслаждайтесь. Эй, вы же тот парень с Уолл-стрит, верно? Каждое утро проходите здесь». «Да, это я», — кивнул я, откусывая горячий хот-дог. Вкус был ярче, насыщеннее, чем в моем времени. Никаких искусственных добавок, все натуральное. «И как там дела на бирже?» — подмигнул он. «Мой кузен вложил сбережения в генерал Елитстриц. Говорит, к следующему году станет богачом». Я чуть не поперхнулся. «Генерал Елитстриц. После краха их акции упадут на 83%. Кузен этого человека потеряет почти все. Рынок выглядит стабильно», — осторожно ответил я. «Стабильно», — рассмеялся продавец. «Он же растет как на дрожжах. Моя жена говорит, что я дурак, что не вкладываю деньги. Может и правда стоит рискнуть, а, что я должен был сказать, предупредить его, кто поверит стажеру, предсказывающему финансовый апокалипсис в разгар экономического бума. Никогда не инвестируйте больше, чем готовы потерять», — сказал я наконец. «Это первое правило Уолл-стрит». Продавец кивнул, но я видел, что мой совет не произвел впечатления. Эйфория слишком сильна. На входе в метро меня встретил очередной символ эпохи. Щеголеватый мужчина в твидовом костюме играл на саксофоне. Мелодия «Антемис» Бехавенфица Уоллера наполняла воздух игривыми нотами джаза. Несколько прохожих бросали монеты в открытый футляр от инструмента. Я спустился в подземку, такую не похожую на метро моего времени. Плитка сияла чистотой, деревянные скамейки были отполированы до блеска. Никаких граффити, никакого запаха человеческой массы. Все дышало порядком и оптимизмом эпохи. Я опустил 5-центовую монету в турникет и прошел к платформе. Поезд подошел с характерным лязгом и скрежетом. Старинный, с округлыми формами и деревянными сиденьями внутри. Внутри вагона царила типичная утренняя атмосфера. Мужчины в костюмах и шляпах, погруженные в газеты, женщины-секретарши в скромных платьях, спешащие на работу. Я сел рядом с пожилым джентльменом, который дружелюбно кивнул мне поверх газеты Wall Street Journal. «Доброе утро, молодой человек. Направляетесь в финансовый район?» «Да, сэр», — ответил я. «Работаю в Харрисон и партнеры». «Ох, у Роберта Харрисона», — его брови поднялись. «Непростой человек, но чертовски умный финансист. Вам повезло попасть в его фирму. Я только стажер, сэр. Все с чего-то начинают», — философски заметил он. «Я вот начинал рассыльным в банке 40 лет назад, а теперь владею собственной страховой компанией». Он протянул руку. «Генри Уилкинсон, Уильям Стерлинг», — я пожал его руку. «Стерлинг», — он нахмурился. «Ваш отец не Эдвард Стерлинг из текстильной промышленности?» Мое сердце замерло на мгновение. «Надо же, этот человек знал отца Уильяма?» «Да, сэр, вы были знакомы, не лично, но я слышал о его несчастном случае. Печальная история». Он замолчал, словно хотел что-то добавить, но передумал. «В любом случае», — продолжил он бодрее, — «сейчас отличное время для молодого человека в финансах. Экономика на подъеме, рынок стабильно растет. Даже Европа наконец оправляется после войны. Да, похоже, процветание пришло надолго», — сказал я, испытывая странное чувство вины за свой сарказм, который собеседник не мог уловить. «Именно», — оживился Уилкинсон. «Президент Кулидж сказал это совершенно ясно, бизнес Америки – это бизнес. Никогда еще средний американец не имел такого доступа к богатству. Акции, облигации – теперь это для всех, а не только для Морганов и Рокфеллеров». Вагон метро замедлился, приближаясь к станции Уолл-стрит. «Моя остановка», – сказал я, поднимаясь. «Удачного дня, молодой человек». Уилкинсон протянул мне визитную карточку. «Если когда-нибудь решите сменить сферу деятельности, позвоните мне, в страховании тоже есть будущее». Я взял карточку и положил в карман, улыбаясь иронии судьбы. «Страховые компании будут одними из немногих финансовых учреждений, которые переживут крах относительно невредимыми». Выйдя из метро, я оказался в сердце финансового района Нью-Йорка. Улицы кишели банкирами, брокерами и клерками, спешащими на работу. Здания, которые я знал как исторические памятники, здесь были просто местом работы, величественные, но обыденные для местных жителей. Я остановился перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи. В моем времени его превратили в музей. Большинство торгов происходило электронно, но сейчас здесь кипела настоящая жизнь. Сотни брокеров кричали, размахивали руками, покупали и продавали акции в хаосе, который каким-то образом работал. «Эй, Стерлинг!» – окликнул меня молодой человек, спешащий по улице. «Подожди!» – я обернулся и увидел подтянутого блондина примерно моего возраста, в таком же строгом костюме. Память услужливо подсказала, это и есть тот самый Чарльз Бейкер, коллега-стажер из моей конторы. «Бейкер», — кивнул я, пытаясь выглядеть естественно. «Я заходил к тебе вчера, запыхавшись», — сказал он. «Мисс Хаджес сказала, что ты плохо себя чувствовал». «Да, мигрень», — признался я, «но сегодня лучше. Рад слышать». «Слушай», — он понизил голос, «ты что-нибудь слышал о слиянии Steel Trust и Continental Resources?» Я напряг память. Эти компании были известны в истории бизнеса, но конкретно о слиянии в 1928 году я не помнил. «Нет, а что?» «Ходят слухи, что объявят на следующей неделе. Харрисон в курсе, но держит информацию в секрете. Если мы сможем подтвердить это до официального анонса, мы могли бы заработать», — закончил я за него. «Не мы, а наши клиенты», — быстро поправил он, оглядываясь. «И фирма, конечно. А нам?» Признание и, возможно, ранний шанс на партнерство. Я смотрел на него с новым пониманием. Инсайдерская торговля. В 1928 году это не просто нормальное явление, это стандартный способ ведения бизнеса. Комиссия по ценным бумагам и биржам, которая объявит такую практику незаконной, будет создана только в 1934 году, после краха. «Интересно», — сказал я осторожно, «но откуда информация?» «Моя кузина работает секретаршей у одного из директоров Steel Trust», — подмигнул Бейкер. «Она слышала телефонный разговор. Подумаю об этом», — кивнул я, понимая, что мне нужно время, чтобы сориентироваться в этических нормах эпохи. «Кстати, ты знаешь кого-то по фамилии Риверс?» — Бейкер нахмурился. «Чарльз Риверс, тот журналист, возможно», — уклончиво ответил я. «Странный тип, ведет экономическую колонку в Herald Tribune, но постоянно пишет всякие разоблачения. Почему ты спрашиваешь?» «Он оставил мне записку. Хочет встретиться». Бейкер присвистнул. «Осторожнее с ним. Харрисон его на дух не переносит. Если узнает, что ты якшаешься с журналюгой, ты можешь лишиться места». Я кивнул, впитывая информацию. «Итак, Риверс, журналист, критикующий Уолл-стрит. И он нашел в бумагах Харрисона то, что может пролить свет на смерть отца Стерлинга». «Эй, Стерлинг, проснись!» Бейкер щелкнул пальцами перед моим лицом. «Ты опять витаешь в облаках. Нам пора, встреча в 9. Я взглянул на карманные часы. 8:45. «Да, конечно, пойдем». Мы направились к внушительному зданию с колоннами и медной табличкой Харрисон и партнера у входа. Я глубоко вдохнул, готовясь войти в офис, где мне предстояло не только изображать Уильяма Стерлинга, но и начать строить мою новую финансовую империю. Перед дверьми я остановился и в последний раз оглянулся на улицу. Солнечный свет играл на стеклах небоскребов, автомобили сияли хромом, люди улыбались в предвкушении еще одного дня безграничных возможностей. «Стерлинг, ты идешь?» – нетерпеливо окликнул Бейкер, придерживая дверь. «Иду», – ответил я и шагнул в здание, оставляя за спиной беззаботный летний день 1928 года. Массивная дубовая дверь Харрисон партнеры закрылась за нами с тяжелым звуком, отрезая уличный шум. Мраморный вестибюль поражал своей роскошью. Полированные колонны, хрустальные светильники, начищенная до блеска латунная фурнитура. Компания явно процветала и не стеснялась это демонстрировать. «Доброе утро, мистер Бейкер, мистер Стерлинг», — чопорно поприветствовал нас пожилой швейцар в безупречной форме с золотыми пуговицами. «Доброе, Джеймс», — ответил Бейкер, привычно передавая ему шляпу. «Я последовал его примеру. Как ваша подагра? Благодарю за беспокойство, сэр». «Лучше», — улыбнулся швейцар. «Мистер Харрисон уже прибыл и спрашивал о вас». Бейкер заметно напрягся. «Уже здесь? В такую рань?» «Да, сэр. И, кажется, не в духе». «Чудесное начало дня», — пробормотал Бейкер. «Идем, Стерлинг. Нельзя заставлять его ждать». Мы поднялись на лифте с решетчатыми дверями, управляемым лифтером в белых перчатках. Четвертый этаж встретил нас коридором с портретами основателей компании, глядящих на посетителей с фотографической серьезностью прошлой эпохи. На стене тикали массивные часы. 8:50. «Опаздываем», — прошипел Бейкер, ускоряя шаг. Наконец, двойные двери распахнулись, и мы вошли в огромный, залитый утренним светом торговый зал. По меркам 21 века, это выглядело как декорация исторического фильма. Ряды дубовых столов, за которыми сидели десятки мужчин, и ни одной женщины, в строгих костюмах. На каждом столе громоздкий телефонный аппарат с поворотным диском и стопки бумаг. Вдоль стен деревянные шкафы с бесконечными ящиками картотеки и полками, заставленными гроссбухами. Комната гудела от телефонных звонков, стука пишущих машинок и негромких разговоров. В дальнем углу стояло нечто, привлекшее мое особое внимание. Тикер-машина, выплевывающая бесконечную ленту бумаги с последними котировками. Несколько клерков постоянно отрывали куски этой ленты и разносили по столам. «Стерлинг, твое место там», — Бейкер указал на скромный стол в углу, где сидели еще трое молодых людей. «Стажерский уголок. Я должен проверить сообщение. Увидимся на совещании». Он поспешил к своему столу, расположенному ближе к центру зала. Я направился к указанному месту, стараясь выглядеть так, будто точно знаю, куда иду. Трое молодых людей за столом, все примерно одного со мной возраста, подняли глаза. Память Стерлинга услужливо подсказала их имена. Джонатан Прайс, сын банкира из Бостона. Ричард Дикки Ван Дорин, отпрыск старой нью-йоркской семьи. И Томас Эдвардс, единственный, кто, как и Стерлинг, пробивался из низов, получив место благодаря стипендии в Йеле. «Смотрите-ка, Стерлинг соизволил явиться», — протянул Ван Дорин, откидываясь на стуле. «Мы заключали пари, появишься ты сегодня или опять сошлешься на свои загадочные мигрени». «Доброе утро и тебе, Дикки», — ответил я, усаживаясь за свободный угол стола. «Ты как раз вовремя», — серьезно сказал Эдвардс. Харрисон в бешенстве. «Юнайтед Стил упали на 1.5 пункта вчера к закрытию. Он вызвал всех руководителей отделов на ковер, а нам, стажерам, дали задание особой важности», — с наигранной торжественностью добавил Прайс. «Сбор и сортировка всех отчетов по промышленному сектору за последние 6 месяцев. Срочно!» Он указал на огромную стопку папок в центре стола. «Бери верхнюю треть, Стерлинг. Нужно разложить все по алфавиту, затем по датам, сверить все цифры и подготовить сводные таблицы». Я взял указанную стопку. Тут примерно в 500 листов. В будущем компьютерная программа за секунды сделала бы такой анализ. Здесь же это многочасовой кропотливый ручной труд. «Забавно, как Харрисон до сих пор верит в эти бумажные отчеты», — пробормотал я, начиная просматривать первую папку. «А во что ему еще верить?» — удивленно посмотрел на меня Эдвардс. Я прикусил язык. Действительно, в 1928 году компьютеров не существовало. Даже электрические счетные машины еще редкость. Я имею в виду, что можно было бы использовать телефон для более оперативного получения информации, — выкрутился я. «У тебя странные идеи, Стерлинг», — покачал головой Ван Дорин. «Как всегда». Внезапно в зале установилась нехарактерная тишина. Я поднял глаза и увидел причину благоговейного молчания. В комнату вошел высокий представительный мужчина лет 50. Безупречный костюм «тройка», серебристые виски, проницательные голубые глаза. Даже не зная его, я бы определил в нем человека власти. Глава 3. Стажер. Итак, вот он, Роберт Харрисон собственной персоной. Мужчина медленно прошел через зал, кивая некоторым сотрудникам. Большинство делали вид, что полностью поглощены работой, боясь привлечь его внимание. «Эдвардс», — внезапно отрывисто произнес Харрисон, остановившись у нашего стола. «Как продвигается анализ железнодорожного сектора?» Томас вскочил, словно ужаленный. «Почти закончил, сэр. Могу представить вам промежуточные результаты к обеду». «К 11», — отрезал Харрисон. «Ван Дорин, отчет по нефтяным компаниям, готов, сэр?» Дикки протянул аккуратную папку, которую я заметил еще при входе. Похоже, он подготовился к возможной проверке. «Хорошо», — Харрисон взял папку и перевел взгляд на меня. «А вы, Стерлинг, оправились от своего недомогания?» «Да, сэр, я тоже поднялся. Полностью готов к работе». «Рад слышать», — сухо ответил он. «Потому что у меня особое задание для вас». Я почувствовал, как мои коллеги напряглись. «Особое задание от самого Харрисона?» «Сэр, мы готовим аналитический обзор для группы инвесторов с Среднего Запада. Фермеры, владельцы ранчо, люди, далекие от финансов. Мне нужен кто-то, кто сможет объяснить сложные экономические концепции простым языком». Он смерил меня оценивающим взглядом. «Профессор Майклс из Йеля говорил о вашем даре упрощать сложное. Посмотрим, насколько он прав. Подготовьте презентацию о перспективах роста фондового рынка на ближайшие 5 лет. простым, доступным языком. Я почти закашлялся. Перспективы роста на 5 лет, когда через 16 месяцев рынок рухнет на 89%. Сэр, я не интересуют отговорки, Стерлинг. Материал на моем столе к вечеру понедельника. Это дает вам 3 дня. Используйте библиотеку компании и архивы. И помните, эти инвесторы контролируют почти 8 миллионов долларов капитала. Если мы их убедим, комиссионные будут существенными. С этими словами он направился к своему кабинету в конце зала, просторному помещению за стеклянными перегородками, откуда открывался вид на весь торговый зал. Когда дверь за ним закрылась, Ван Дорин тихо присвистнул. «Вот это да, Стерлинг, что ты сделал, чтобы заслужить такое внимание?» «Ничего особенного», – пожал я плечами, хотя внутри кипел от волнения. «Это идеальный шанс. Я мог использовать это задание, чтобы войти в доверие к Харрисону, получить доступ к ключевым клиентам, а главное начать строить репутацию финансового провидца. Пожалуй, мне нужно начать работу прямо сейчас», — сказал я, вставая. «А как же отчеты?» — нахмурился Прайс, указывая на стопку документов. «Думаю, вы справитесь без меня», — улыбнулся я. «В конце концов, у меня особое задание от самого Харрисона». Оставив их недоумевать, я направился к библиотеке компании, расположенной в конце коридора. Библиотека Харрисон Партнер оказалась внушительным помещением с потолками футов 15 высотой и книжными шкафами под самый верх. Стеллажи ломились от финансовых изданий, отчетов, журналов и газетных подшивок. В центре стояли массивные дубовые столы для работы. В углу небольшая конторка, за которой восседала пожилая дама в строгом платье и очках на цепочке. «Мисс Гринвуд, если не ошибаюсь», — произнес я, подходя к ней. «Вы правы, мистер Стерлинг», — кивнула библиотекарша. «Чем могу помочь?» «Мистер Харрисон поручил мне подготовить аналитический обзор перспектив фондового рынка», — объяснил я. «Мне понадобятся исторические данные по основным индексам за последние 10 лет, аналитические отчеты ведущих экономистов и, если возможно, архив Wall Street Journal». Она смерила меня взглядом поверх очков. «Довольно серьезный запрос для стажера. Прямое распоряжение мистера Харрисона», — пожал я плечами. «Понятно», — она поднялась. «Следуйте за мной». Мисс Гринвуд провела меня по лабиринту стеллажей, указывая на нужные разделы. «Исторические данные по индексам здесь», — она указала на шкаф с увесистыми томами. «Аналитические отчеты на тех полках. Подшивки Journal за последние 5 лет». В тех шкафах. Более ранние архивы придется запрашивать из подвала. «Спасибо, это отличное начало», — кивнул я. «Вы ведь понимаете, что ничего нельзя выносить из библиотеки», — строго добавила она. «Конечно, я буду работать здесь». Оставшись один, я потянулся к ближайшему тому с биржевой статистикой. Мне предстояло основательное погружение в финансовую структуру 1920-х годов. 3 часа спустя, я чувствовал себя гораздо увереннее. Изучив статистику, я увидел четкую картину. С 1921 по 1928 годы индекс Dow Jones вырос с 63 до 300 пунктов. Почти 5-кратное увеличение. Объемы маржинальной торговли, покупка акций в долг, достигли беспрецедентных масштабов. Каждый, от домохозяек до чистильщиков обуви, вкладывался в акции, часто зная о компаниях лишь их названия. Ключевые промышленные гиганты торговались с коэффициентами цена-прибыль, превышающими разумные значения в несколько раз. Классический пузырь, который я изучал в учебниках истории. Но что более важно, я выявил компании, которые переживут крах относительно невредимыми. Procter Gamble, General Foods, некоторые коммунальные предприятия, золотодобытчики. Именно на них стоило делать ставку в долгосрочной перспективе. Теперь мне нужно каким-то образом сформулировать отчет для Харрисона, который бы 1. Выглядел оптимистичным, как того требовало задание. 2. Скрыто содержал предупреждающие знаки для внимательного читателя. 3. Позиционировал меня как проницательного аналитика. Я начал набрасывать план презентации, когда услышал голос. «Стерлинг, вот ты где. Тебя ищет весь офис». Подняв глаза, я увидел Бейкера. Знакомый выглядел необычайно взволнованным. «В чем дело? Харрисон собирает всех. Прямо сейчас. Continental Resources только что объявили о дополнительной эмиссии акций. Рынок лихорадит. Вот оно, первое испытание моих знаний из будущего. Если Continental действительно выпускали новые акции в июне 1928 года, Их цена должна была упасть, спросил я, закрывая книги. На 3 пункта за последний час, воскликнул Бейкер. Но откуда ты знаешь? Логичная реакция на разводнение капитала, пожал я плечами, вставая. Пойдем, не будем заставлять всех ждать. Выходя из библиотеки, я мысленно улыбнулся. Первый тест пройден успешно. Теперь нужно было правильно разыграть следующие карты в этой исторической партии. В конференц-зале царило контролируемое волнение. 20 или 30 мужчин, от юных стажеров до седовласых партнеров, негромко обсуждали ситуацию. Харрисон, хмурясь, стоял во главе длинного стола, изучая телеграмму. «Господа», — начал он, — «когда все расселись, ситуация требует быстрого решения. Continental выпускает 2 миллиона новых акций по цене $28. Текущая рыночная цена – 32 и падает. У нас есть клиенты, держащие значительные позиции в Continental. Нам нужна стратегия». Наступила тишина. Затем один из старших партнеров сказал: «Роберт, я бы рекомендовал нашим клиентам удерживать позиции. Это временное снижение. Continental – сильная компания с хорошими фундаментальными показателями». Несколько человек согласно закивали. «А если использовать этот момент для усиления позиций?» – предложил другой партнер. «Сейчас акции можно взять с дисконтом». Я сидел в самом конце стола, где размещались младшие сотрудники. Стажерам полагалось молчать на таких совещаниях. Но я знал нечто, чего не знал никто из присутствующих. Через 16 месяцев акции Continental будут стоить меньше доллара. В какой-то момент мое молчание могло стоить клиентам миллионы. С другой стороны, если я сейчас начну предсказывать крах компании без весомых доказательств, меня просто поднимут на смех и, вероятно, уволят. Харрисон обвел взглядом стол. Другие мнения, напряженная тишина. Я заметил, что Бейкер, сидевший рядом со мной, что-то торопливо писал на листке бумаги. Он пододвинул его ко мне. Слышал, Continental готовит слияние со Steel Trust. Если это правда, акции взлетят. Стоит покупать? Я покачал головой и написал ответ. Если бы слияние планировалось, они бы не разводняли капитал через допомиссию. Выглядит как попытка привлечь деньги для покрытия текущих обязательств. Бейкер прочитал, нахмурился и вопросительно взглянул на меня. Я снова покачал головой. Что ж, подытожил Харрисон, большинство склоняется к стратегии удержания или даже наращивания позиций. Джонсон, подготовьте соответствующие рекомендации для наших клиентов. Раскройте риски, но подчеркните потенциал роста. Простите, мистер Харрисон, неожиданно для самого себя я поднял руку. По комнате пронесся удивленный шепот. Стажеры не прерывали совещания партнеров. Да, Стерлинг, холодно произнес Харрисон. Возможно, стоит рассмотреть третий вариант, сказал я, стараясь говорить уверенно. Не увеличивать позиции, но и не держать текущие. Вместо этого диверсифицировать, переведя часть средств клиентов в более стабильные секторы, например, в компании потребительских товаров или коммунальные предприятия. Повисла неловкая тишина. И на чем основаны ваши рекомендации, мистер Стерлинг? В голосе Харрисона звучала смесь раздражения и любопытства. На статистике, сэр, я указал на папку с данными, которую принес из библиотеки. Компании тяжелой промышленности демонстрируют повышенную волатильность в последние месяцы. В то же время, производители товаров повседневного спроса показывают более стабильный рост при меньших колебаниях. Я открыл папку и показал подготовленную мной диаграмму, сравнивающую динамику разных секторов. В 21 веке это было бы элементарной визуализацией данных, созданной за минуты. Здесь же я потратил час, вручную вычерчивая графики на миллиметровой бумаге. Харрисон внимательно изучил мои выкладки. Интересный подход, Стерлинг, наконец произнес он, но слишком консервативный, особенно для молодого человека. Я просто анализирую данные, сэр, ответил я. Хорошо, кивнул Харрисон. Джонсон, включите раздел о диверсификации в рекомендации, но как дополнительный вариант. Основной акцент на перспективах роста Continental после этого временного снижения. С этими словами он завершил совещание, и все начали расходиться. Только я уже направился к выходу, как услышал: «Стерлинг, задержитесь». Харрисон указал на стул напротив себя, когда все остальные покинули комнату. «Необычное поведение для стажера», — заметил он, разглядывая меня оценивающим взглядом. «Прошу прощения, если нарушил протокол, сэр». «Протокол», — усмехнулся он. «Знаете, Стерлинг, когда я начинал в этом бизнесе 30 лет назад, Не было никакого протокола. Были идеи, риск и интуиция. Он постучал пальцем по моим графикам. И данные, конечно. Я молча ждал продолжения. «Мне нравится ваш подход», — наконец сказал он. «Нестандартный. Но не забывайте, что наша задача — не только сохранить деньги клиентов, но и приумножить их. А для этого иногда нужно идти на риск». «Да, сэр. Как продвигается работа над презентацией для инвесторов с Среднего Запада?» «Я составил план и собрал исторические данные», — ответил я. «Завтра закончу аналитическую часть и подготовлю наглядные материалы». «Хорошо», — кивнул он. «Я жду результатов с интересом». «И, Стерлинг?» «Да, сэр, в следующий раз, когда захотите высказаться на совещании, подождите, пока к вам обратятся напрямую». Но он слегка улыбнулся. «Я ценю инициативу. В разумных пределах». «Понял, сэр. Спасибо». Выйдя из конференц-зала, я глубоко вздохнул. Первый рабочий день в 1928 году оказался насыщенным. Я получил доступ к данным, обратил на себя внимание Харрисона и начал формировать репутацию вдумчивого, чуть консервативного аналитика. Теперь нужно развить этот успех, постепенно готовясь к грядущему краху. 16 месяцев – не так много времени, но достаточно, чтобы превратить знания из будущего в реальное богатство, возможно, даже в империю. Я направился обратно в торговый зал, где меня уже ждали удивленные взгляды коллег. День еще не закончился, а игра только начиналась. После встречи с Харрисоном я решил использовать остаток дня для глубокого погружения в финансовую систему 1920-х. Мне нужно как можно быстрее понять ключевые отличия от того, к чему я привык в 2024 году. Библиотека Харрисон Партнер оказалась идеальным местом для этой цели. Я занял дальний стол, где меня никто не беспокоил, и разложил перед собой подшивки The Wall Street Journal, отчеты Федерального резервного банка и несколько справочников по фондовому рынку. Первое, что бросилось в глаза, полное отсутствие регулирования. Комиссия по ценным бумагам и биржам, СЕЦ, будет создана только в 1934 году, после Великого краха. Здесь же, в 1928-м, рынок представлял собой настоящий Дикий Запад, где правила игры устанавливали крупнейшие игроки. Манипуляция ценами, инсайдерская торговля, искажение отчетности – все это не только не запрещено, но и считается нормальной практикой, записал я в блокнот. Вторым открытием стала структура собственности банков. В 2024 году каждый серьезный финансовый институт был публичной компанией, акции которой торговались на бирже. В 1928-м многие банки и инвестиционные дома оставались частными предприятиями, принадлежащими нескольким семьям. Это создавало особую атмосферу закрытых клубов, где важнейшие решения принимались за сигарами в частных кабинетах. Я изучил список крупнейших финансовых фигур и их сферы влияния. Д.Ж. П. Морган-младший, унаследовавший империю своего знаменитого отца. Чарльз Митчелл из National Citibank, будущий Citibank. Семья Милланов с их банковской империей. Братья Лимон с их растущей торговой фирмой на Уолл-стрит. Ключевые игроки. Морган, Митчелл, Миллан, Лимоны, Голдман Сакс, Кунлеп. Добавил я в свои заметки. Особое внимание я уделил механизму маржинальной торговли, то есть покупке акций в долг. В 1928 году инвестор мог приобрести акции, внеся всего 10% их стоимости и заняв остальные 90%. Это создавало огромные леверидж и, соответственно, огромные риски. Маржинальные займы достигли беспрецедентных 8,5 миллиардов долларов к июню 1928 года, выписал я из одного отчета. Учитывая покупательную способность доллара того времени, это астрономическая сумма. Я сделал еще одно важное наблюдение. Скорость передачи информации. В моем 21 веке котировки менялись за миллисекунды, алгоритмы торговали на опережение, а новости разлетались мгновенно. Здесь же информация двигалась со скоростью телеграфа и телефона. Тикерная лента, выплевывающая бумажные полоски с котировками, отставала от реального рынка на минуты, а иногда и на часы. Информационная асимметрия – ключевое преимущество, отметил я. Тот, кто получает новости первым, может опередить рынок. Я закрыл глаза, пытаясь сформулировать стратегию. Мои знания о будущем давали мне преимущество, которого не было ни у кого на всей планете. Я знал, что крах произойдет 29 октября 1929 года. Знал, что некоторые секторы пострадают больше других. Знал, какие компании выживут и даже будут процветать во время депрессии. Но как использовать эти знания, не вызывая подозрений? Стерлинг, ты что, спишь? Голос Бейкера вернул меня к реальности. Нет, просто думаю, ответил я, открывая глаза. Думаешь, он заметил? Бейкер кивнул в сторону кабинета Харрисона. Заметил что? Твою выходку на совещании. Это не выходка. Это была обоснованная рекомендация. Бейкер покачал головой. Ты не понимаешь? Да, сейчас не время для консерватизма. Рынок растет, все зарабатывают. Предлагать клиентам диверсификацию сейчас, все равно что советовать пассажирам Олимпика надеть спасательные жилеты в солнечный день. Олимпик, близнец Титаника. Интересная аналогия. Предпочитаю анализировать данные, а не следовать общему настроению, ответил я. Как знаешь, пожал плечами Бейкер. Кстати, Ван Дорин устраивает вечеринку сегодня в коктейн-клубе. Джаз, выпивка, девушки. Ты с нами? В другой раз, отказался я. Нужно закончить презентацию для Харрисона. Твое дело, он направился к выходу, но остановился. Кстати, держись подальше от Чарльза Риверса. Этот журналист уже разрушил несколько карьер своими разоблачениями. Когда Бейкер ушел, я вернулся к заметкам, набрасывая план действий. 1. Накопить начальный капитал, используя знания о краткосрочных колебаниях рынка. 2. Постепенно переводить средства в стабильные активы, золото, компании потребительских товаров. 3. К середине 1929 года полностью выйти из рискованных позиций. 4. В день краха и последующие недели скупать акции фундаментально сильных компаний за бесценок. Это простая, но эффективная стратегия. Лишь бы только не привлекать много внимания слишком быстрыми успехами. Я закрыл блокнот и спрятал его во внутренний карман пиджака. Настало время проверить свои знания на практике. Глава 4. Премия. К середине дня стало ясно, что мои знания из 21 века не всегда были преимуществом. Иногда они превращались в помеху. Серия неловких моментов началась за обедом в столовой фирмы. «Можно к вам?» – спросил я, подходя к столу, где сидели Эдвардс и Прайс. «Конечно, Стерлинг», – кивнул Эдвардс. «Как продвигается презентация для Харрисона?» «Работаю над ней», – ответил я, ставя на стол поднос с сэндвичем и кофе. «Слышали о твоем выступлении на совещании?» Прайс покачал головой. «Смелый ход для стажера». Я пожал плечами и достал портсигар, который нашел в кармане пиджака Стерлинга. Открыв его, я вытащил сигарету, поднес ее ко рту и замер. Я не курил уже лет 10 и понятия не имел, как обращаться с этими старомодными сигаретами без фильтра. «Что с тобой, Стерлинг? Забыл, как курить?» Усмехнулся Прайс. «Доктор сказал ограничить курение из-за головных болей», выкрутился я, неловко возвращая сигарету в портсигар. «Кстати, о странностях», подхватил Эдвардс. «Ты сегодня дважды пытался использовать настольную счетную машину как пишущую машинку, и смотрел на телефон так, будто впервые его видишь. Просто рассеянность, я почувствовал, как щеки начинают гореть. А еще ты назвал мисс Петерсон офис-менеджером», добавил Прайс. «Все знают, что она секретарша Харрисона. Черт, я действительно использовал термин из будущего, который в 1928 году звучал как нечто из научной фантастики. Просто оговорился», – пробормотал я. «В Йеле так называли административных сотрудников». «В Йеле?» – Эдвардс поднял бровь. «Ты же говорил, что бросил после второго курса». «Еще одна ошибка. Я путался в деталях биографии Стерлинга. Я имею в виду, что слышал этот термин там, я попытался исправиться». «Ты сегодня странный, Стерлинг», – покачал головой Прайс. «Еще страннее, чем обычно. Ситуация стала еще хуже, когда после обеда меня попросили отправить телеграмму клиенту в Чикаго. Я стоял перед телеграфным аппаратом, не имея ни малейшего представления, как с ним обращаться. Первый день на работе, Стерлинг», – с сарказмом спросил проходивший мимо Ван Дорин. «Ты смотришь на телеграф так, будто это марсианская технология. Просто обдумываю, как лучше сформулировать сообщение», – ответил я. «Конечно», – закатил глаза Ван Дорин, – «потому что формулировки лучше обдумывать, уставившись на клавиатуру аппарата, особенно если ты отправлял десятки телеграмм за последние месяцы». К счастью, мимо проходила мисс Петерсон, секретарша Харрисона. «Мистер Стерлинг, если вам нужно отправить телеграмму, я могу помочь», – сжалилась она над моим замешательством. «Спасибо, мисс Петерсон», – с благодарностью ответил я. «Это срочное сообщение для мистера Эббота в Чикаго». Когда она занялась телеграммой, Ван Дорин тихо произнес, проходя мимо. «Что с тобой сегодня, Стерлинг? Ты как будто с луны свалился». Эта фраза была ближе к истине, чем он мог предположить. Апогей моей неуклюжести наступил, когда Харрисон вызвал всех стажеров в кабинет для проверки знаний. Он задавал вопросы о текущих рыночных реалиях, и каждый должен был отвечать без подготовки. «Прайс, текущая учетная ставка Федерального резерва», — начал Харрисон. «4,5%, сэр», — четко ответил тот. «Ван Дорин, крупнейшие держатели акций United States Steel, J.P. Morgan Co., Милан Банк и группа европейских инвесторов во главе с Ротшильдами, сэр Эдвардс». Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже вчера – 4 миллиона 600 тысяч акций, сэр Стерлинг. Харрисон повернулся ко мне. «Структура капитала Radiant Corporation of America и текущее соотношение цены к прибыли, я замер». РЦА была одной из самых перегретых акций конца 1920-х, но конкретные цифры по состоянию на июнь 1928 года. РЦА имеет 6,5 миллионов обыкновенных акций в обращении, начал я, надеясь, что память о прочитанных исторических материалах не подведет. Текущая цена около $85 за акцию, что при прибыли, я запнулся, не зная точных данных.